получали из них 90 000 добровольцев, но такое количество не всегда удавалось набрать. Далее, 30 000 получала Люфтваффе, а уж это одно равнялось трети всего контингента одного года рождения. Только с периода весенней распутицы или в начале апреля 1942 года осуществлявшиеся русскими по всему фронту частные выступления стали сокращаться, они явно предпринимались для того, чтобы ни в коем случае не давать нам покоя, а атаками в различных пунктах без четко различимой оперативной цели создавать критические точки. Собственно, опасными были только глубокие клинья южнее Орла и Демянский котел. Если последний пришлось сдать, то на юге, восточнее Полтавы, возникли шансы на успех сражения с целью охвата и уничтожения противника, тем более что погода и состояние почвы позволили начать здесь операции примерно на 4 недели раньше, чем на центральных и северных участках Восточного фронта. Кроме того, русские постоянным сосредоточением здесь своих сил для таких наступлений сами услужили нам, дали стоящую цель. Ввиду этого Гитлер решил предварить задуманную им лично крупную летнюю операцию, независимой от нее самостоятельной операцией против русского клина, нацеленного на Полтаву. Выдвинутый Гитлером план этой операции, а ее идея принадлежала только ему одному, после уже невосполнимого истощения сил и необходимости быть готовыми к обороне повсюду, не мог быть более возобновления генерального наступления по всему фронту, поэтому он избрал целью операции прорыв на северном крыле группы армий «Юг», которой после смерти Рейхенау командовал фельдмаршал фон Бок. Примечание. Директива Гитлера номер 41 от 5.4.1942 года о летнем наступлении, операция «Блау», голубая. Генерал-полковник Рейхенау скончался 17 января 1942 года от апоплексического удара в штабе группы армий «Юг» в Полтаве. После танкового прорыва в направлении Воронежа группа армий на Дону, непрерывно укрепляя свое северное крыло, должна была смять русский фронт вдоль указанной реки и пробиться этим крылом до Сталинграда. В то же время южным своим крылом достигнуть Кавказа, овладеть нефтяными районами на его северных склонах и захватить перевалы через Кавказский хребет. Между тем, как сюда стягивались со всего Восточного фронта те силы, особенно танковые армии, без которых можно было обойтись в других местах, одновременно ставилась задача овладеть Крымом и оттуда с Керченского полуострова пробиться в Кавказский нефтяной район. На это и были нацелены подготовительные меры ОКХ с начала марта 1942 года. Целью и смыслом операции для фюрера было следующее. Действуя на первом направлении наступления, на Воронеж, примерно на полпути между Москвой и районом Донецка, ввести русских в заблуждение относительно нашего замысла, дезориентировать их, внушить им впечатление о нашем намерении повернуть на север, на Москву, чтобы сковать там их резервы. Далее он хотел перерезать различные железные дороги север-юг между Москвой и промышленными нефтеносными областями неожиданным и наибыстрейшим поворотом войск вдоль Дона, на юг, захватить Донецкий угольный бассейн, овладеть нефтеносным районом Кавказа и у Сталинграда преградить путь водному транспорту по Волге, по которой с помощью сотен танкеров шло обеспечение войск нефтью из Баку. Войска союзных с Германией государств, Румынии, Венгрии и Италии должны были своими примерно 30 дивизиями прикрывать растянутый северный фланг войск, участвовавших в этой операции, вдоль служившего водной преградой Дона, где они казались защищенными от предполагаемых наступлений через него.